кого-нибудь из этих двух. Если б я был уверен, что вы говорите это с полным сознанием и не отступите перед исполнением, я бы мог посоветовать вам кое-что. Клянусь тебе, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы отомстить за себя. Но предупреждаю, ваше высочество, я, не колеблясь, покину вас, если замечу хоть малейшую нерешительность. Ты будешь доволен мною, Лорен, но говори скорее, в чем заключается твой план». «Прежде всего нужно достать очевидные доказательства неверности герцогини». «Прекрасно, а потом?» «Король или герцогиня должны умереть», — прошептал Лорен. Герцог вздрогнул. «Убить брата или жену?» — он страшно побледнел. «Этот брат — тиран ваш, мучитель, любовник вашей жены. А жена? Она презирает вас, обманывает, бесстыдно нарушив клятву, которую дала вам у алтаря». «Но угрызение совести». Возьмите пример с короля, который нисколько не совестится обнимать жену брата, или с герцогини Орлеанской, которая не стесняется потешаться над своим мужем. Но кто из них должен погибнуть и как? Что касается того, как это сделать, то в средствах недостатка нет. Стакан воды, конфеты, чашка шоколада – все может служить для исполнения нашего плана. «Кто же, кто должен погибнуть?» – задохнулся Филипп. «Тот, чья смерть принесет вам большие выгоды. Я думаю, что придется выбрать герцогиню. Король бездетен, если у вас от второго брака будут дети, то Орлеаны должны будут взойти на престол Франции». «Но я ненавижу короля гораздо больше, чем герцогиню. Он не уйдет от нас, но путь к нему более опасен и затруднителен. Как же добыть доказательства их преступной связи?» «Это самая трудная часть задачи, нужно действовать с величайшей ловкостью и хитростью. Прежде всего придется пустить в ход некоторые интриги». «Какие?» «Насколько я мог заметить, лавальер ревнует короля герцогини. Нужно раздуть тлеющий огонек в страшный пожар и довести до скандала. Тогда подозрение в смерти герцогини легко может пасть на ревнивую соперницу. Вам же останется только разыграть роль неутешного вдовца, и дело с концом». «Какую награду потребуешь ты от меня?» «Вашу благодарность и полное доверие». «Ну, будь что будет, мсти за меня как хочешь. Вы останетесь довольны мною». Лорен деятельно принялся за дело и выказал такую сообразительность, находчивость, такое умение выбирать людей, что можно было только пожалеть, отчего его блестящие способности не направлены на что-нибудь полезное, доброе. Никто при дворе не имел положительных сведений о происхождении Лорена, исключая де Гиша, де Фиа и Сен-Марсана, которым он показал документы, хранившиеся у его названной матери. После этого три молодых человека совершенно предались Лорену и поклялись помогать ему в его адском плане – погубить короля и герцога Орлеанского и затем овладеть престолом Франции. Кроме этих ревностных сподвижников, Лорен привлек еще на свою сторону жену маршала Гранчини, которая обладала счастливой способностью вкрадываться в доверие всякого человека. Она старалась подружиться с лавальер и вскоре действительно стала поверенной всех ее тайн. Гранчини употребила все меры, чтобы разжечь ревность молодой женщины и довела ее до такого возбужденного состояния, что она устроила королю страшную сцену ревности. Это случилось накануне ассамблеи, на которую собирался обыкновенно самый тесный кружок. Королева Терезия и обе вдовствующие королевы никогда не появлялись на этих собраниях, так же, как и герцог Орлеанский, который, хотя и получал приглашение, не пользовался им к удовольствию своей супруги. Но на этот раз герцог против обыкновения пожелал явиться на вечер королю. Причина этого желания заключалась в сведениях, сообщенных Лореном, который разузнал, что в этот вечер у короля будет тайное свидание с Анной, и уговорил герцога, чтобы тот пробрался в комнату герцогини и таким образом имел бы очевидные доказательства преступности своей жены.